ностальгическом времен культурной лотереи. И синеет фраг коммунистический, и незаметно вечереет на этом снимке фантастическом, зашитый между плексигласом, летает летчик утопический и пахнет мебелью и газом. А летчик хочет испытателем на самолете истребителе, туда, где все работодатели, а также все души спасители. А летчик хочет испытателем на самолете истребителе, туда, где все работодатели, а также все души спасители. Лечения, а крылья сделаны из стали, но здесь кончаются значения, наверное, здорово достали, и самолет зажатый в рамки фотографической оправы. Налево сверху вышел в дамки, а приземлился где-то справа. А летчик хочет испытателем на самолете истребителе, туда, где все работодатели, а также все души спасители. А летчик хочет испытателем на самолете истребителе, туда, где все работодатели, а также все души спасители. А ради вам играет арию, и небо в рамку не влезает, и летчик делает аварию, и самолетик исчезает, и фотографии под утро уже не кажутся крутыми, и ощущение, как будто нас пригласили в понятые. А летчик хочет испытателем на самолете истребителем, туда, где все работодатели, а также все души спасители. Вот летчик хочет испытателем на самолете истребителем, туда, где все работодатели, а также все души спасители. А летчик хочет испытателем на самолете истребителем, туда, где все работодатели, а также все души спасители. А летчик хочет испытателем на самолете истребителем, туда, где все работодатели, а также все души спасители. Вадим Перзнер, Дима. Спасибо.